Глава 19. Следующие 3 дня, по моим ощущениям, пролетели мгновенно. Помимо намеченных дел, мне пришлось уделить внимание сельскохозяйственному бизнесу и посетить северные гребешки. Благо, Лера и Вера подготовили все бумаги и утрясли наметившиеся проблемы. Мне оставалось только проверить документы, принять окончательное решение и поставить подписи, где нужно. Ну и самое главное — начистить кое-кому физиономии. Сложности возникли из-за Филимонова. Этот болван влип в неприятности. Он ввязался в какую-то мутную сделку по продаже тыкв. Как оказалось, подписал договор, не прочитав его досконально. Ну а дальше, как в анекдоте, через 3 дня к нему заявились коллекторы бандитского вида и сообщили, что его деревня вообще-то теперь принадлежит какому-то ООО «Кидалово». Филимонову повезло, что он принес мне вассальную клятву. Только благодаря этому договор не имел юридической силы. Лера и Вера узнали обо всем, когда Филимонов прискакал к ним с просьбой о помощи. И вот тут вскрылось, что он тот еще мошенник и пройдоха. За моей спиной Филимонов проворачивал мелкие сделки, чтобы полностью присвоить прибыль себе. Из-за жадности и глупости он связался с, ну, фактически с рэкетирами. Променял шило на мыло. Прибылью со мною, конечно, не делился, но отстегивал 40% преступникам. Шикарный бизнес-план, короче. Если бы не это, Лера и Вера справились бы самостоятельно. Однако, узнав, что Филимонов больше не будет выплачивать мзду, бандиты очень огорчились и прислали мордоворотов на разборки. Северные гребешки даже не испугались, их защитили подопечные крабогнома Кася, Ося и Вася. А вот южным гребешкам досталось. Деревню Филимонова здорово разнесли, даже подпалили их пшеничное поле. Лера и Вера срочно позвонили мне и попросили приехать. Когда я прибыл в северные гребешки, Филимонов сидел в районной администрации, небольшом домике на окраине деревни, который сделали оплотом бюрократии и официальности. В просторной квадратной комнате за столом сидела Лера, постукивая ручкой по толстой папке, и пристально смотрела на Филимонова, который вжался в кресло напротив нее. Он так сильно вспотел, что его светло-голубая футболка стала темно-синей на груди и животе, а о ее настоящем цвете можно было догадаться только по сухим рукавам. Вера расположилась на диване справа, демонстративно перебирала и точила кинжалы, и поглядывала на Филимонова. Недавно она увлеклась холодным оружием, и, видимо, у нее уже успела скопиться приличная коллекция. Филимонов подпрыгнул и задрожал, когда дверь за моей спиной захлопнулась. «Здравствуйте, господин!» — синхронно поздоровались сестры добрые. «Доброе утро!» — кивнул я и перевел взгляд на Филимонова. Трусливое ничтожество. Было ошибкой дать ему свободу. Я думал, что он слишком малодушен, чтобы учудить нечто подобное, что страх перед наказанием его точно остановит от глупостей. Но оказалось, что Филимонов не только трус, но и конченый тупица без инстинкта самосохранения. И что же с ним делать? Убить? Нет, это будет несоразмерное наказание. «Простите», — жалко пролепетал Филимонов и с опаской покосился на Веру, которая любовалась бликами света на лезвии кинжала. «Я больше не буду. Честное слово, Анчутк попутал». «Мы не в детском саду». Я поморщился и спросил у Леры. «Если вассал нарушит обязательства, вдобавок к этому и закон, я ведь могу отказаться от его служения». «Да», — ответила Лера. «Спасибо, спасибо, спасибо», — протараторил Филимонов, взбиваясь на хрип. «Обещаю, я больше вас не потревожу. Вы больше не услышите о южных гребешках. Мы будем лишь травить воды». Он соскользнул с кресла, бухнулся на колени и пополз ко мне на четвереньках, выпитив губы трубочкой. Собирается облобызать мне ботинки? Не сдержав брезгливости, я отступил. «Ошибаешься. О южных гребешках я буду слышать постоянно», — поправил я. «Серьезно, ты прочитал хотя бы один договор, который подписывал? Да об этом было написано крупными буквами в первом же пункте. Если ты предашь Сюзерена, то он имеет право вышвырнуть тебя вон и забрать все твое имущество. Так что поздравляю, Филимонов, ты остался без гроша и деревни. Я даю тебе время до вечера, чтобы ты собрал пожитки и свалил куда подальше». «Пожалуйста, пощадите!» Филимонов выпятил губы еще сильнее и целеустремленно пополз к моим ногам. Мне пришлось оглушить его магией. Оклемавшись, Филимонов бросил бесполезные попытки расцеловать мои ботинки, шлепнулся на задницу и, вытерев испарину со лба, вдруг злобно оскалился. «Уроды! Мрази! Аристократи поганы! Думаете, что вам все можно? Да ей малой части не сделал того, что вам позволено. Вы хоть овцу трахнуть можете, и вам ничего не будет. А я всего лишь решил немного подзаработать». «Подзаработал, поздравляю. Если я тебя еще раз увижу, то пеняй на себе». Я повернулся к Лере и велел: «Дай ему адрес краснодарских ночлежек для бездомных и выдели 50 рублей. На первую неделю ему хватит, а дальше...» Я усмехнулся и взглянул на Филимонова. «Придется устраиваться на работу и привыкать к жизни обычного гражданина Российской империи». Я накинул на него окаменейку, заклинание, которое не позволяло человеку двигаться, и выбросил его за территорию деревни. Через 3 минуты магия спадет, и он сможет дойти до южных гребешков. А пока пусть полежит, поразмыслит над своим поведением. «С этим разобрались», — вздохнул я. «Что еще на повестке дня?» «Бандиты». Вера отложила кинжал и откинулась на спинку дивана, прикрыв глаза. «Я навела справки и узнала, что это серьезные товарищи. Так просто они не сдадутся. Побоятся потерять авторитет перед коллегами». Она фыркнула. «В принципе, господин, мы справимся. Касси и Вася раскидают незваных гостей за 5 минут, но старики волнуются. У половины из них слабое сердце, а другая половина... Ой, с ними все еще хуже. Хотят доказать, что еще есть порох в пороховницах. Дед Василь так вообще на бандитов с кулаками полез. Хорошо, хоть его Кася прикрыл. А дед Василь теперь думает, что это он бандитов отпугнул. Хвастается перед бабульками, ловелас старый». «К сожалению, я занят, так что лично решить вопрос не смогу, но у меня есть знакомый». Я достал телефон и набрал номер Миши, сына Гавроша. После смерти отца он встал во главе его преступной группировки и теперь всем там заправлял. Мы с ним, как и с Андреем, главой Ронинов, поддерживали связь. В будущем я планировал наладить подпольный сбыт кристаллов. Все-таки продавать их в магазине Академии не особо выгодно. После 3-го гудка Миша поднял трубку. Мы обменялись приветствиями, и я сразу перешел к делу. «Миш, нужна твоя помощь. Мой идиот-вассал связался с ракетирами, так они прессуют мою деревню. Ничего серьезного, им бы просто на пальцах объяснить, что к нам соваться не стоит». «Без вопросов», — моментально откликнулся Миша. «Скинь координаты, я с ребятами выйду минут через 10». «Через духовку будет быстрее, я заброшу тебе настройки». «О, так даже лучше», — согласился Миша. «Жду». Он не соврал. Спустя 30 минут из духовки в моем личном особняке на берегу озера вышел Миша, а за ним отряд из его подчиненных. Миша сразу же приказал своим ребятам рассредоточиться по периметру деревни, охранять и бдеть, и пошел со мной в районную администрацию. Я настоял, чтобы Лера перевела ему деньги. Любая работа должна быть оплачена, просто так или по мелочам пользоваться хорошим отношением глупо. Как только мы вошли в администрацию, Миша выпрямился, расправил плечи и, кажется, даже втянул живот. И я проследил за его взглядом и понимающе усмехнулся. Ну да, Лера была красивой девушкой. «Мадемуазель, позвольте поцеловать вам ручку», — неуклюже поклонился Миша. «Пожалуйста». Лера слегка растерялась, протянула ему руку и зарделась. «Если бы я знал, что Марк скрывает в своем убежище такой прекрасный бриллиант», — Миша с укором на меня посмотрел, — «то я бы обязательно купил цветов. Вы любите розы?» «Розы? Какая банальщина», — холодно произнесла Вера и поднялась с дивана. Миша, который ее не заметил, удивленно приподнял брови. Вера встала рядом с сестрой, сложив руки на груди, и весь ее вид говорил: «Не подходи, убьет». Да уж, если Мише действительно понравилась Лера, ему придется сильно постараться, чтобы получить сестринское благословение. По итогу Лера все-таки дала Мише свой номер телефона, а Вера провела профилактический разговор из разряда «Сделаешь больно моей сестре, тебя будут находить по частям по всему Краснодару в течение 10 следующих лет». На этой замечательной ноте мы попрощались, и я отправился в Краснодар. Виктор Викторович назначил на 1 часу дня студенческое собрание. Он уже встретился с королем Едозубов, и они пришли к договоренности. В общем, Софию приняли в академию в качестве студентки. Я передал под его руководство отряд едозубов, который охотился на монстров, выпущенных в Краснодар. Они справились с ликвидацией последствий за 2 дня. Вернувшись в академию, я поспешил в столовую. Здорово проголодался и не хотел пропускать обед. Кристина и Егор уже заняли угловой столик и о чем-то разговаривали, а София и Саша стояли у раздачи и выбирали еду. София была одета в мешковатый свитер, прятала под ним рубашку из драконьей кожи. Как бы она ни старалась сдерживаться, но на Сашу все равно смотрела с заметным восторгом. Словно провела в шахте всю жизнь и, наконец, нашла кусок золота. Другие парни поглядывали на Сашу с завистью. Как бы они ни старались, они так и не могли привлечь внимание Софии. Подойдя, я услышал, как она спрашивает у Саши: «А чем ты любишь заниматься в свободное время?» «Считаю, занимаюсь спортом», — ответил тот. «А ты?» «Сажаю деревья. В моем городе растения часто гибнут. Мне нравится думать, что я так поддерживаю природу». «А какой твой любимый цвет?» «Черный. А твой?» «Фиолетовый. А что ты?» «Что новенького?» — вклинился я в их разговор. «Да и ничего особенного», — пожал плечами Саша. «Все сидят на чемоданах, собираются в Москву. Разговоры только об этом. А еще о том, как незаметно сбежать из гостиницы и свалить в клуб». «Ну и сплетничаю это моей сестре. Как же без этого? Свадьба старика и 9-летки никого не оставила равнодушным». Он наклонился ко мне и понизил голос. «Что там с компроматом? Нашлось что-нибудь весомое?» Я выбрал куриную котлету побольше и хмыкнул. «При желании мы сможем князя Литовского закопать и сплясать на его могиле». Однако я слукавил. Уже около недели тени следили за престарелым женихом Риты Романовой, и благодаря этому я узнал множество его секретов. Но все они касались денежных и политических махинаций. Князь Литовский бессовестно врал, подставлял своих деловых партнеров и пьянствовал. Всех этих секретов хватило бы, чтобы устроить скандал, но едва ли это станет аргументом для императора, чтобы отменить свадьбу. Мерзкие слухи о князе так и остались мерзкими слухами. Самое отвратительное он действительно прикрывал очень тщательно. Так что я возлагаю надежды на свое ораторское мастерство, ну и на давление со стороны Саши. Есть шанс, что император прислушается к сыну. Саша радостно хлопнул в ладоши. «Супер, если ты прав, уж на такой отец не сможет закрыть глаза». Мы пошли к столику, и Саша специально замедлил шаг, чтобы немного отстать от Софии. Неловко помявшись, он прошептал: «Мне кажется, она моя безумная фанатка. Она меня заваливает вопросами и прохода не дает. Сначала я думал, что она хочет со мной подружиться, но теперь...» Он встряхнул головой. «Если я исчезну или меня найдут обглоданным в какой-нибудь подворотне, то ты так и знай, во всем виновата София». «Не утрируй», — я рассмеялся, но мысленную заметку сделал. «Надо сказать Софии, чтобы она была более сдержанной. Просто представь, как бы ты себя вел, если бы встретил кумира. Ну вот кто тебе нравится из знаменитостей». «Одна иностранная певица, Орелия Форейра», — протянул Саша, мечтательно вздохнул, но тут же одернул себя и признал. «Ладно, ты прав. Я бы, наверное, еще и визжал от счастья. Так ты правда думаешь, что я что-то типа кумира для Софии?» «Конечно», — я хлопнул его по спине. Мы поставили подносы и сели за столик. Кристина, встревоженно нахмурившись, смотрела на экран смартфона. Она подняла голову и поинтересовалась. «Вы слышали о краснодарском потрошителе?» «О ком?» — переспросил Саша. «Кто-то нападает на ночлежки и убивает бездомных. Полиция сбилась с ног». Кристина повернула телефон ко мне и показала несколько фотографий. Они были заблюрены, но было понятно, что там изображены кровь и расчлененные тела. Неизвестный совершил уже 6 нападений и убил более 20 человек. Но самое удивительное, что полиция не может сказать, кто это, человек или монстр. «Будьте осторожны. Я читал, что маньяки сначала тренируются на маргинальных людях, на тех, которые социально не защищены. Но потом они обычно переходят на обычных граждан». «Давайте выследим его», — предложил Егор. «Не стоит», — я покачал головой. «Мы можем помешать расследованию. Например, случайно уничтожим улики». «Да, Марк прав», — согласилась Кристина и вдруг, посмотрев мне за спину, спросила. «Твой фамильяр решил стать фотографом?» «Что?» — я обернулся. по столовой с важным видом шествовал крабогном. В клешнях он держал магический полароид с бесконечным картриджем и с удовольствием щелкал всех студентов, которые просили их сфотографировать. Очень скоро к нему выстроилась целая очередь. В итоге крабогном устроил фотосессию раздачи, но его прогнали возмущенные поварихи, чтобы не мешал. Обиженный крабогном подошел к нашему столику и сфотографировал нас с нескольких ракурсов. 4 фотографии он отдал девушкам, а вот одну прикарманил. «На память!» «Красивый!» — похвалил крабогном нас и уставился на меня. «Великан-хозяин, друг, ехать на свадьбу Рита!» «Ехать!» — я кивнул. У меня была шальная мысль попросить крабогнома, чтобы он опять украл Риту из императорского дворца. Но в таком случае ей бы пришлось скрываться несколько лет, что невероятно сложно. У императора очень много ресурсов. С такими возможностями он бы отыскал дочь за 3-4 дня. Отправлять же Риту к Марине в изнанку было бы жестоко. Заточить ребенка в пещере, без развлечений и людей – плохая идея. Так что я решил спасти Риту, так сказать, официально. «Хорошо!» – крабогном покрутился на месте и растворился в воздухе. «Он тебя странный», – протянула Кристина. «Но за фотографии спасибо. Я тут неплохо получилось». Мы быстро расправились с обедом и потопали на студенческое собрание. В актовом зале повсюду висели воздушные шарики и плакаты с эмблемой университетских игр. С тихим щелчком закрылись двери, в зале потемнело, и на сцену вышел Виктор Викторович. Он встал за трибуну и произнес торжественную речь, основной смысл которой заключался в том, что мы молодцы, потому что решили участвовать в университетских играх и отстоять честь Академии, показать всей империи, насколько наше учебное заведение крутое и классное. «Уважаемые студенты, я очень рад представить вам нашего нового преподавателя по энергообмену, Ариадну Алексеевну». Все начали аплодировать, на сцену поднялась красивая девушка с черными волосами. Любопытно, как долго она продержится на этой должности. Словно отвечая на мои мысли, Саша пробормотал. «Делаю ставку на 3 недели». «А я на 2», — откликнулась Кристина. «Месяц», — проронил Егор. 4 дня», — сказала София и уточнила. «А на что мы делаем ставки?» Я открыл рот, чтобы ответить, но внезапно сильные пальцы впились мне в плечо и потянули назад. Андрей Коновалов перегнулся через спинку кресла и прошипел мне в ухо. «Я знаю, что ты сделал, Ломоносов. Я тебя раскусил».